Я щелкнул выключателем. Генератор чихнул, плюнул дымом, закашлялся и умолк, издав напоследок серию затихающих маленьких хлопков, напомнивших мне упрямую бензопилу Нортона. Аварийное освещение погасло. Оставшись в темноте, я испугался и тут же потерял ориентацию. Выходя из отсека, я ударился носом о хлипкую фанерную дверь, и сердце у меня ёкнуло. На входных дверях, ведущих на склад, имелись окна, но по какой-то причине их закрасили черной краской, отчего темнота была почти полной. Я сбился с пути и наткнулся на штабель коробок с отбеливателем, которые тут же посыпались на пол. Одна из них пролетела у самого моего лица. Невольно шагнув назад, я споткнулся о другую, растянулся на полу и так сильно ударился головой, что перед глазами у меня засверкали яркие звезды. Хорошенькое представление. Некоторое время я лежал, ругая самого себя, и потирал ушибленное место, заставлял успокоиться, чтобы затем подняться и выйти на свет к Билли. Я осторожно встал, пытаясь найти взглядом карандашную линию света между створками двери, и, наконец, увидел еле заметную царапину на полотне тьмы. Двинулся туда и тут же замер, услышав какой-то звук. Мягкий, скользящий шорох. Он прекратился, потом снова возник с легким осторожным постукиванием. Внутри у меня все обмерло, словно я волшебным образом вновь стал четырехлетним ребенком. Звук доносился не из магазина, а откуда-то из-за спины, снаружи, оттуда, где туман. Что-то скользило и скребло там по шлакобетону, пытаясь, может быть, пробраться сюда. А может быть, оно уже внутри и тянется ко мне? Может быть, через мгновение я почувствую, как это что-то ползет по моему ботинку или хватает меня за шею? Снова раздался шорох. Теперь я был уверен, что звук шел снаружи. Но легче от этого не стало. Я с трудом заставил свои ослабевшие ноги двигаться. Потом звук изменился, и что-то проскребло в темноте. Сердце у меня ёкнуло, и я бросился вперед к тонкой вертикальной линии света, изо всех сил ударил по двери вытянутыми руками и вылетел в помещение магазина. Несколько человек стояли у дверей, среди них Олли Викс. Они испуганно отскочили назад, а Олли схватился за сердце. «Дэвид!» — выдавил он. — Боже, ты что, хочешь лишить меня 10 лет? И тут он увидел мое лицо. — Что с тобой? — Ты слышал? — спросил я, и собственный голос показался мне странным, высоким и визгливым. — Вы ничего не слышали? — Они, конечно, ничего не слышали, а сюда пришли просто посмотреть, почему не работает генератор. Пока Олли все это мне объяснял, появился носильщик Норм с охапкой батареечных фонариков и с любопытством поглядел сначала на Олли, потом на меня. «Я отключил генератор», — сказал я, — и объяснил, почему. «А что ты слышал?» — спросил один из мужчин, работавший в городском управлении дорог. Звали его Джим. Фамилию я тогда не вспомнил. «Не знаю, какой-то скребущий звук. Не хотел бы я снова его услышать». «Нервы?» — хмыкнул еще один мужчина из тех, что подошли вместе с Олли. «А ты слышал этот звук до того, как погас свет?» «Нет, после. Но...» Добавить мне было нечего. Я видел, как они смотрят на меня. Им не хотелось ни плохих новостей, ни чего-то пугающего, ни даже необычного. Всего этого уже было достаточно. Только Олли смотрел так, словно поверил мне. «Надо бы снова включить генератор», — сказал носильщик, раздавая фонарики. Олли взял фонарик и посмотрел на него с сомнением. Носильщик предложил один и мне. После секунды раздумий я взял фонарик, мне все равно нужно было найти что-нибудь, чем можно укрыть Билли. Олли распахнул двери, застопорил их, чтобы хоть немного света попадало в помещение склада. И я увидел разбросанные по полу коробки с отбеливателем около приоткрытой двери в генераторный отсек. Джим принюхался и сказал: «Действительно, запах сильный. Ты сделал правильно, Дэвид». Лучи фонариков запрыгали, заплясали по коробкам с туалетной бумагой и банками консервов для собак. В лучах клубился дым, который заблокированная выхлопная труба вернула в помещение склада. Носильщик повел фонариком вправо, в сторону широкой загрузочной двери. По стенам прыгали изогнутые чудовищные тени от бегающих и пересекающихся лучей. Носильщик пошел к загрузочной двери. «Я не стал бы выходить», — обронил я. «Знаю, что ты не стал бы». «Попробуй теперь, Олли», — сказал один из мужчин, кивнув на генератор. Генератор чихнул и заревел. «Черт, выключай, фу, зараза, какая вонь!» Генератор снова заглох.